Памятование постоянное об учителе, независимое положительно ни от чего, утвержденное накрепко в сердце, должно быть огненно запечатлено в нем, и притом так, чтобы ничто уже не могло изъять этого памятования из сердца. И тогда можно идти и пройти через все, уже не смущаясь ничем и не останавливаясь ни перед какими препятствиями или сложностями жизни. Космическая связь духа поверх жизни земной, в какой бы форме ни уявлялась она, на какой широте, в каком бы теле или народности, в бедности или богатстве, здоровье или болезни, счастье или несчастье, тогда и ошибки – ничто, и ничто все остальное, каким бы значительным оно ни казалось.